Взгляд отсюда. Мой духовный учитель дует в витую раковину уже 40 лет. Причем самые простые его обряды отнимают куда больше сил, чем самые ревностные мои усилия. Он дул в раковину на больших гималайских высотах при недостатке кислорода и в глубоких потайных пещерах, куда вход открыт лишь немногим священным. Когда 5 лет моего служения завершились, он улыбнулся и произнес: «Время от времени становится тяжело. Помнится, 17-й год мне дался непросто, а 31-й о нем и вспоминать-то не хочется. Но при этом с каждым разом становится лучше, верно? Чудо! Насколько лучше! Радуйся, храни простоту и невинность, и радуйся». Действительно, становится лучше. Причем служение стало такой органичной частью моей сознательной и подсознательной жизни, что единственное мое желание таково: если в предсмертный час я буду в светлой памяти, пусть рука сердечного друга лежит в моей левой руке, а в правой я хочу держать раковину.